Они вышли на широкую поляну, посреди которой стоял деревянный павильон. Несомненно, бывшее излюбленное место для пикников и поздних завтраков на природе какого-то гемлорда. Рязко душило пруд, выживая оттуда несколько печальных водяных лилий. Они пересекли водоем по горбатому пешеходному мостику, так тревожно скрипевшему, что Майлз тут же порадовался, что не был выше и тяжелее. Сквозь покрытые плющом окна павильона струился слабый, знакомый Майлзу жемчужный свет. Уверенности ради Майлз дотронулся до спрятанного под кителем великого ключа. «Все правильно. Вот оно». Ба оттянула в сторону кое-какую зелень, жестом пригласила Майлза войти и отправилась стоять на часах у моста. С осторожностью Майлз ступил внутрь этого маленького однокомнатного строения. Хаут Райан Дектиер, или кто-то похожий на нее, сидела, или стояла, или еще чего, в обычных нескольких сантиметрах от пола. Белесая сфера. Она, должно быть, приехала в гравикресле. Свечение сферы, казалось, затуманилось, опустилось до едва заметного бледного сияния. «Подожди. Теперь дай ей сделать первый ход». Момент затягивался. Майлз начал опасаться, не станет ли этот разговор таким же бессвязным, какой у них был в первый раз, но она заговорила, таким же лишенным придыханий, сглаженным передатчиком голосом, какой он слышал раньше. «Лорд Форкосиган, я связалась с вами, как и обещала, чтобы оговорить условия безопасного возвращения моего... предмета». «Великого ключа», — произнес Майлз. «Теперь вы знаете, что это такое. С тех пор, как мы впервые поболтали, я провел небольшое расследование». Она застонала. «Что вам нужно от меня? Денег? У меня их нет. Военных тайн? Я их не знаю. Не надо меня стесняться и не паникуйте. Мне нужно совсем немного». Майлз расстегнул китель и достал великий ключ. «О, он у вас с собой! О, отдайте его мне!» Жемчужина метнулась вперед. Майлз отступил назад. «Не так быстро. Я сохранил его в целости и верну его. Но мне кажется, я имею право получить хоть что-то взамен. Я всего лишь хочу точно знать, как получилось, что его доставили, или доставили по ошибке, прямо мне в руки, и почему». «Это не ваше дело, броярец!» «Вероятно, не мое. Но все мои инстинкты во все горло вопят о том, что это какая-то подстава против меня или против Барояра через меня. А как для офицера Бароярской имперской службы безопасности, это становится очень даже моим делом. Я намерен рассказать вам все, что я видел и слышал, но вы должны сделать мне ответное одолжение. Для начала я хочу знать, что делала Балура с предметом из числа регалий покойной императрицы на борту космической станции?» Ее голос стал низким и резким. «Крала его, а теперь отдайте!» «Ключ. Что толку от ключа без замка? Я допускаю, что это весьма элегантный исторический артефакт, но если Балура планировала таким образом тайком обеспечить себе старость... В Небесном саду, несомненно, есть и более ценные объекты для кражи. В том числе такие, исчезновения которых будет не так заметно. Не планировала ли Лура шантажировать вас? Не за это ли вы его убили?» Совершенно абсурдное обвинение. Хаут-леди и Майлз создавали алиби друг другу, но ему было любопытно, что он этим спровоцирует в ответ. Реакция последовала мгновенно. «Ты подлый маленький! Не я довела Лура до смерти! Если уж так, ты за это в ответе!» «Боже, надеюсь, нет. Такое возможно. Но если это так, я должен знать. Леди, сейчас в радиусе 10 километров от нас нет никого из Цитагандийской службы безопасности. Иначе эту безделушку уже отняли бы у меня, а мои останки валялись бы в ближайшей аллее прямо сейчас. Почему бы и нет? Зачем Балура украла великий ключ? Ради собственного удовольствия? У Бабыла хобби собирать имперские регалии Цитаганды, верно? Ты невыносим. Тогда кому Балура рассчитывала продать эту вещь? Не продать. Ха, выходит, вы знаете, кому.